Тетя Поля потеряла мужа и сына молодости. Они погибли в море во время шторма. Тайфун разбил корабль в щепки, и никто не спасся. От тоски и скорби она так и не вышла замуж, а перешла жить к сестре, у которой родился сын, которого и назвали в честь погибшего сына Полины – Борисом. Всю свою жизнь она посвятила племяннику Борису Львовичу. Все, что она не дожила, недолюбила, перенесла на любовь к маленькому Борису, готова была идти на все ради него. Она придумала и внушила себе, что Боря ее сын. Когда Борис Львович женился, разлука тяжелым камнем легла ей на грудь. Полюшка заболела и слегла. Еле-еле ее отходили. Далекие годы молодости вспомнились Борису Львовичу. Жизнь – это тяжелый тернистый путь, по которому должен пройти каждый человек. Он бежит, как олень на выстрел, не зная того, какая судьба его подстрелит. Борис Львович вздохнул, достал папиросу. Ему хотелось курить. По коридору шла стройная женщина в белом халате. Она зашла в открытую дверь палаты и быстро вышла. Борис Львович пристально смотрел и не верил своим глазам. Это была его жена. Ему казалось, что она не идет, а плывет по воздуху. «Боже, ведь это моя Зиночка, такая стройная и красивая, какое у нее прекрасное лицо!» Борис Львович не мог понять, где он и что с ним. Он смотрел на жену такими глазами, будто впервые увидел ее. Стройный стан, легкую походку и красивое лицо. Он не мог понять, что происходит с ним, а сердце билось так, что вот-вот выскочит из груди. Она тряхнула головой, от волос повеяло тонким запахом духов. Она взяла его за руку и повела. Он шел покорно, ему было приятно прикосновение ее руки. «Что с тобой? Ты болен?» Жена внимательно, как врач, всматривалась в лицо мужа. «Милая моя, я впервые рассмотрел тебя сейчас. Ты словно ангел». «Хватит шутить, посмотри, мой дорогой, сколько времени!» Жена улыбнулась. «Сколько времени, спрашиваешь? Мы всегда куда-то спешим, бежим, летим без оглядки. Вот и жизнь наша подгоняет кнутом и диктует. Спеши, беги, плыви, лети. А куда и зачем так варварски спешить и убегать от всего? Я с тобой прожил 20 лет и чуть не пробежал мимо тебя в этой жизненной спешке, чуть не проглядел. Кому все это надо? Я не заметил тебе всю прелесть, которую мне дал сам Бог. Творец дал тебя мне в подарок, моя дорогая. Сегодня в больничном коридоре я впервые увидел, какая ты необыкновенная женщина. Ты не можешь себе представить, какой огонь вспыхнул в моей душе». Он вплотную прижался к ее стану всем своим существом. Он стал целовать ее долгими и нежными поцелуями, приговаривая: «Милая моя, любимая, сегодня как никогда ты будешь принадлежать мне. Я тоже отдам тебе всего себя. Я в твоей власти». У Бориса Львовича ослабели руки. Он побледнел, глаза его горели. «Милая, дай что-нибудь», — зашалило сердце не вовремя. Зина тряхнула головой. «Дай-ка я тебя послушаю, мой влюбленный друг. Ты сегодня словно белины объелся». «Да, объелся. Представь, ведь жизнь не дает ответы на вопросы». Она послушала его и вышла из кабинета, затем вернулась со шприцом. «Теперь, дорогой мой, посиди спокойно, закрой глаза и думай только обо мне. Фантазируй, какая я у тебя красивая. Ты устал и переволновался». «Да, я устал. Милая, сядь ко мне на колени, так будет мне легче и лучше. Сколько можно работать у престола сатаны в такое жуткое и страшное время? Следствие закончено, главный подписал, а завтра пойду в суд и буду говорить с судьей. Настоящих судей сейчас нет, и всех разогнали и постреляли как куропаток. Судят с плеча и рубят головы без оглядки. Идет истребление людей, вот что страшно». «Правильно сказал Дзержинский. В России захвачена власть уголовниками. Они своей преступной деятельностью дадут о себе знать, кто есть кто». Вот после этих слов и не стало Феликса Эдмундовича. Когда на престоле правят убийцы, что может быть хорошего? Они убирают с дороги тех, кто умнее их и кто знает и понимает больше их. Им также не нужны специалисты. Зачем им нужный опытный врач? Им нужен убийца. Я беру, например, Фрунзе. Зарезали человека, расправились с ним рукой врача-убийцы. Я встречался в Москве с его женой. Страшно было слушать ее, волосы дыбом вставали. Инженерами, художниками, поэтами и композиторами заполнены лагеря и тюрьмы. Власть насилия страшнее холеры и чумы. Они совершают такие чудовищные преступления, и все остается безнаказанным. Повсюду насилие и невежество. СССР – это чудовище, рожденное коммунистической партией. При пытках убывают, а потом списывают человеческие жизни как хлам. Врачи-убийцы, соучастники преступлений, подписывают акты и свидетельства о смерти. Убили поэта Есенина, а распустили слухи, что повесился. Убили Маяковского, а преподнесли, что застрелился. Зина наливала из графина в стакан воду и медленно глотнула. «Лёва, вспомни, как мою мать бандиты запороли вилами. Если бы не Полюшка, то и меня не было бы на белом свете. Мерзость! Они вдвоем хотели изнасиловать меня. Чтобы дойти до такой низости, надо потерять все человеческое. Полюшка и Глафира бросились на них с топорами, а ночью оттащили трупы во враг. До утра их объели шакалы. Сколько раз нас выручала Полюшка. Пусть ей воздаст Бог». Борис Львович прижался к жене, обнимая ее за талию. Он слышал, как бьется ее сердце. «Родная ты моя, хорошая, давай забудем все прошлое. Что прошло, того не вернешь, как поется в песне. Судьба во всем большую роль играет, и от судьбы далеко не уйдешь. Она тобой повсюду управляет, куда ведет, туда покорно ты идешь». Кто-то ведь написал эти слова, проходя через жизненные конфликты. «Давай не вспоминать, мой дорогой», — ответила Зина и прижалась к мужу. Кровь хлынула к лицу, все закружилось перед глазами. Муж с трудом сдерживал себя. Он был взволнован. Руки и ноги дрожали, по спине бегали мурашки. «Зиночка, ангел ты мой, я вновь в тебя влюблен». У жены от волнения блестели глаза и горели щеки. Пышные темно-русые волосы спадали на лоб и лицо. Она сидела на коленях у мужа и застенчиво улыбнулась, как 20 лет тому назад. «Подумать только! Я в свою жену дважды влюблен! Какая ты хорошая! Зинка ты моя! Как ты мне дорога!» «Спасибо, родной, за твое признание и любовь! Прошли годы, и мы только теперь разглядываем друг друга!» «Борис, у тебя уже в висках появилась седина, и глубокие морщины борозят лоб!» «Ты мой старичок!» «А как ты думаешь? Ведь стукнуло уже 48 лет. Мне было 28, когда я женился на тебе. Вот уже 20 лет, как мы женаты. Тебя мне подарил Бог. Ты...» Он не договорил. Они были счастливы по-настоящему. Не каждому дано так чувствовать и ощущать друг друга, утопая в ласке прикосновений. Словно безбрежный океан наполнял их существа теплом и любовью. От избытка чувств по их жилам текла горячая, беспокойная кровь. Вдруг постучали в дверь. Зина торопливо встала с колен мужа и, быстро поправляя волосы, подошла к окну. За окном темнело. «Да-да, войдите!» – спокойным голосом проговорила она. Открылась дверь. На пороге стояла медсестра, не решаясь войти. «Голубушка, что случилось?» «Зинаида Исаковна! У больной Жатовой высокая температура. Что делать?» «Сделайте ей укол амидопирина. Я сейчас приду». Зинаида Исаковна слегка тряхнула головой, быстрым движением сняла с вешалки халат и бросила его на колени мужа. «Одевай, бери свёрток, цветы и айда за мной». Она легкой походкой шла по коридору родительного дома. За ней шел ее муж. Они оба вошли в палату и подошли к постели больной. На кровати лежала Дуся. От высокой температуры у нее потрескались губы, и она то и дело облизывала их сухим языком. «Смачивайте ей рот, давайте как можно больше воды». Зинаида Исаковна взяла с тумбочки фарфоровый поильник и стала поить больную. Дуся жадно глотала воду, обескровленной рукой водя по груди. Тяжело дыша, она о чем-то неразборчиво говорила. «Что с ней, Зина?» – поинтересовался Борис Львович. родовая горячка, нервный стресс. Врач отдала распоряжение не приносить ребенка для кормления. Другая роженица, у которой умер ребенок, не откажет кормить малыша. Зинаида Исаковна не раз задавала себе вопрос, кто же родители Дуси? Может ли она заменить их ей? Можно ли вернуть то, что безжалостно отняли? Сына назовем Володей, он достоин. У нас с Борисом нет детей и нет внуков. Вот судьба нам и преподнесла дочь с внуком. Это как Божий подарок, и мы его принимаем с благодарностью. Зинаида Исаковна тяжело вздохнула и спросила мужа. «Ты беседовал с ней? Она помнит своих родителей?» «Конечно», — ответил муж. «Но раз уж так, то пусть все будет по воле Божьей». «Боря, кстати, у Дуси есть какое-то сходство с тобой, особенно глаза. Я заметила еще тогда, когда она поступила в приемный покой. Я так и ахнула. С того момента у меня возникло теплое чувство к несчастной девочке. Мы ее удочерять не будем, но ты ей должен заменить отца, а я мать. Мальчику я буду бабушкой, а ты дедушкой. Как ты думаешь?» «Как ты, так и я». «Я так и думала, дорогой. Я твой раб и готов служить тебе преданно». Зинаида Исаковна улыбнулась. «Вот и отлично, что не отвергаешь моего решения. Подрастет чуть малыш, отдадим его в ясли, а там детский садик. Дусю устрою в медучилище, постараюсь, чтобы из нее получилась хорошая операционная медсестра. Будем вместе работать». «Зачем медсестра? Пусть лучше сразу учится на врача, не теряя времени», – ответил Борис Львович. «А нам некуда спешить, время покажет», – проговорила Зинаида Исаковна. Медсестра развернула принесенные цветы и поставила на тумбочку. Зинаида Исаковна с мужем вышли из палаты. Дуся открыла глаза. Медсестра поднесла ей воду ко рту. «Деточка, пей, не волнуйся. Главный врач хочет взять тебя с сыночком к себе домой. Они только что вышли. Это они принесли тебе». У Дуси из глаз покатились слезы. Она что-то шептала.